Глава 11. Союзники. Сентябрь 2024 года. «Беркут на связи! Прием!» — закричал я в рацию. «Доложи ситуацию, Беркут! Прием!» «Че? А? Всем пиздец, Соловей! Никого не осталось, только я!» «Кто я, боец?» — после долгой паузы шикнул динамик. «Доложи, как положено! Какие потери? Прием!» «Бля!» От волнения никак не получалось собраться с мыслями. «Морзе я! Рядовой Морзе! Никого не осталось! Все мертвы! Прием!» «Саня, ты...» Вдруг прилетел очень странный вопрос. «Саня, это Рустам. Я ни хрена не понял, что там у вас? Что значит никого не осталось? Где? У вас или противника?» «Какого нахуй противника? Все наши мертвые. Все, понимаешь? Здесь куча трупов!» И здесь адреналин, который неминуемо поступает в кровь, когда человек находится на грани между жизнью и смертью, вспыхнул. Вот будто кто-то взял и по выключателю щелкнул. Раненое плечо заболело с такой силой, что я не смог удержать рацию. Та выпала на полуслове, и я снова не успел сказать «прием». «Морзе! Морзе, мать твою! Что там у тебя? Не молчи! Прием!» «Я ранен!» Кое-как удалось перехватить устройство связи левой рукой. В узком пространстве это оказалось исполнить не так просто. «Забери меня отсюда! Рустам! Сделай что-нибудь! Прием!» «Да, я сейчас, браток. Ты там держись. У тебя в аптечке на поясе специальный коктейль в шприце. Сделаю укол, тебе полегчает. Сам перевязку сделаешь? Прием!» «Да нормально, справлюсь. Только заберите меня, прием!» Уже более спокойно ответил я. «Машину отправили. Никуда не уходи. Как понял, прием!» «Принял, жду. Конец связи». Я попытался выбраться из-под завала, и с первого раза мне это не удалось. Ползти приходилось вперед ногами. Угол наклона получился довольно приличным, а боль в руке не позволила сильно напрягаться. Пришлось вернуться в исходное положение, чтобы отдохнуть и собраться с силами, да и с мыслями не помешает. Адреналиновый отходняк сам по себе дело тяжелое. Будто из себя разом все соки выжали. Плюс плечо болит просто невыносимо. Противно пульсирует с каждым ударом сердца. Нет, зубная боль в сравнении с этой не идет. Впору выть начинать. Я пошарил себя по поясу, где, по словам Рустама, должна находиться аптечка. Да, я прекрасно о ней знал. Сам лично проверял ее наличие перед боем. Вот только мозги словно отключились. С другой стороны, они у кого угодно работать перестанут в подобной ситуации. «Ладно, хватит скулить», – буркнул я и вытянул из чехла пластиковую коробочку. «Так, укол внутримышечный, и делать его нужно поближе к месту ранения». Колпачок с иглы снял зубами. Сплюнул его в сторону и прямо через ткань вонзил шприц на всю иглу практически в рану. Здесь пришлось остановиться и переждать темные круги перед глазами, что неминуемо возникли от острой боли. Про обеззараживание перед инъекцией я даже не думал. Весь вымазан глиной по самую макушку, а уж сколько дерьма сейчас попало в саму рану, вообще промолчу. Так что от одного маленького укола ничего особо страшного не произойдет. Надеюсь. Лекарство начало действовать спустя пару минут. Пульсирующая боль слегка утихла, но рукой шевелить было все еще тяжело. К тому же сказывалась кровопотеря. Из меня, конечно, уже не хлестало, как из поросенка, но об окончательной остановке говорить пока рано. В любом случае, здесь, в этом положении, перевязать я себя не смогу, так что вначале по-любому следует выбраться на свет Божий. Вторая попытка оказалась успешной. Боль почти утихла и уже не отвлекала от основной задачи. Теперь пункт 2. Перевязка. Осталось найти для этого все необходимое. Свое я, увы, оставил внизу, под завалом, когда вытягивал пластиковый футляр, и возвращаться туда не возникало никакого желания. К тому же вокруг наверняка можно отыскать все необходимое, вплоть до еды и воды. Подозреваю, что лейтенант это уже сделал. Вон как раз и рюкзак его лежит. Гондон, бля! Я от души пнул его труп ногой и направился потрошить запасы. Медицинскую сумку он собрал не слабую. Одних коктейлей я насчитал около 50, а также сухпайки, несколько фляжек с водой, запасные магазины к автомату с серебряным боеприпасом. Хоть на том спасибо, избавил меня от заботы, да и ковыряться в карманах покойников занятия не из приятных. Но на этом мои благодарности к лейтенанту были исчерпаны. Перевязка не заняла много времени. Тем более, что мне всего-то и нужно кровь остановить, а уж как только к нашим прибуду, там меня нормально заштопают. Тампон на входное отверстие, второй с противоположной стороны. И все это в несколько слоев бинтом перетянуть. С такой задачей и ребенок справится. Ну а теперь остается лишь ждать. Нервное напряжение нарастало с каждым часом, а прошло их уже 3. Откуда же они за мной едут так долго? И почему за все время так никто и не вышел на связь? За рацией я сползал минут через 20 после того, как разобрался с раной. Вот только на мои позывные больше не отвечали. И это сильно напрягло голову. В чем прикол? Отправлять машину и больше не общаться. Но я упорно оставался на месте. Надежда продолжала теплиться, и мозг постоянно оправдывал радиомолчание. Возможно, связь происходит в строго определенное время, и это нормально для военных. Плюс сейчас день, а значит, можно не волноваться за уродов, в том смысле, что это не они разнесли нашу базу. Ну, Рустам, конечно, мог бы по-тихому что-нибудь шепнуть, мол, не волнуйся, все в порядке. Тогда я впервые столкнулся с тишиной, что охватило мир. Недалеко от меня обнаружилось дорожное полотно, к которому я сразу же перебрался поближе. И несмотря на то, что трасса наверняка вела в областной центр, за все время моего здесь присутствия не проехало ни одной машины. Полная всепоглощающая тишина, в которой легко различим комариный писк даже в нескольких метрах от меня. Чуть поодаль кричали птицы. Они уселись возле разорванного надвое тела и клевали потроха, которые еще ночью вывалились из верхней половины. Что уж там можно было не поделить, ведь вокруг еще полным-полно еды, однако галки сцепились между собой и нервно орали. Видимо, выясняли старшинство или действительно обнаружили нечто вкусное и его очень мало. Я с полным отсутствием эмоций наблюдал за их действиями, временами даже дремал. Приходилось встряхивать сознание, дабы не упустить момент появления машины. Ничего такого особенного. Я просто поднимался с рюкзака, на котором сидел в ожидании, и некоторое время бродил туда-сюда. Иногда снова делал попытки связаться со своими, и каждый раз после этого успокаивал себя всяческими гипотезами, потому как никто не отвечал. Но сейчас все изменилось. Во-первых, звук работающего двигателя в навалившейся тишине слышался задолго до появления машины. Во-вторых, даже после того, как я смог удостовериться, что это не мои галлюцинации, на запрос по рации ответа не последовало. И даже каналами поиграл. Ничего. Странно. Очень, мать его, странно. В голову стали закрадываться совсем уж нехорошие мысли, и отчего-то самой первой из них стало «свалить отсюда подальше». Вот вроде это неправильно, однако с каждой секундой это желание становилось все сильнее. «Сука!» – выругался я и все же поддался воле ощущений. «Свалить с поля незамеченным и думать нечего. Я пока до подлеска доскоблю, меня убьют 20 раз, а значит, укрытие лучше всего обустроить где-нибудь поблизости». Нет, отстреливаться от нескольких здоровых, вооруженных до зубов бойцов я не собирался, разве что в самом крайнем случае. Но и забиваться в нору без запасного выхода тупо, закидают гранатами, и на том мое сопротивление будет сломлено. Почему мне в голову пришла идея спрятаться в трупах товарищей, я вряд ли смогу ответить. Просто на тот момент она показалась наиболее здравой, а потому я бросил рюкзак в окоп, часть которого все же продолжала существовать. Рацию оставил возле дороги, а сам залез под одно тело и с большим трудом накрылся вторым. На всякий случай взял с собой пистолет, рукоять которого я сейчас и сжимал до побелевших пальцев. Успокоиться не получалось, а когда появилась машина, нервное напряжение поглотило меня окончательно. Обыкновенный УАЗ с черными номерами медленно полз по асфальту, а рядом с ним шли 2 вооруженных человека. Одеты по полной выкладке, броники, каски, все как положено. Головами крутят на 360. Оно и понятно. Меня высматривают. «Да нет его здесь! Съебался поди давно!» — крикнул в приоткрытое окно один из них. С моей позиции было прекрасно слышно каждое слово. Однако ответ начальства я не разобрал. «Есть продолжить поиск!» — несколько раздраженно ответил боец. «Нашел!» Внезапно добавил второй, и мое сердце ушло в пятки. «Тьфу ты, еб твою мать!» Выругался первый, когда напарник продемонстрировал ему рацию. «Товарищ майор, я же говорил, что нет его здесь. Вон, даже рацию скинул. Видимо, догадался». «Догадался он». Из УАЗа выбрался еще один человек. судя по всему, командир операции. «А если он на наших выйдет? Вы хоть представляете, что может случиться? Мы татарина едва успели заткнуть. Нельзя рисковать, ищите». «Николай Саныч, да ладно, что будет-то? Ему же на любом блокпосту сразу ласты завернут. Да и вряд ли он с ранением до заката далеко свалить успеет. А нам еще назад пилить», — продолжил конючить первый. «Калинин, мать твою! Ты ничего не попутал?» — строго рявкнул майор. «Я сказал, продолжаем поиски. Пара часов у нас есть». «Есть продолжить поиски», — снова неохотно вернул ему ответ тот. Дверь за майором закрылась, и машина плавно поползла вдоль дороги, и оба бойца продолжили осматривать территорию. А я лежал под телами и с большим трудом пытался понять, почему вдруг они решили меня убрать. Само собой, ответ лежит на поверхности, вот только мне он казался слишком циничным, даже бесчеловечным, что ли. Сведения о том, что из 5000 человек за одну ночь остался лишь один выживший, боевого духа в рядах защитников не прибавит. И чтобы не бороться со следствием этой информации, в том числе с дезертирством, проще убрать причину. Скорее всего, Рустама приговорили на месте, дабы не сеял панику, а я, значит, на очереди. И вот не лень было столько тащиться. Кстати, откуда они? Где находится расположение? Сейчас для меня лучше знать это, чтобы самостоятельно не угодить в мышеловку. Я прекрасно слышал, о чем говорил Калинин. Но вот в чем вопрос? Он имел в виду свое расположение или любое в принципе. Если второй вариант, то мне выходит и податься теперь некуда. Да, дела. Как бы сейчас выразился Рустам. С другой стороны, все равно, так как обычно, ничего в моем везении по жизни не меняется. Выбрался из одной задницы и сразу провалился в следующую, еще более глубокую и зловонную. Однако жить по-прежнему хочется, а следовательно придется выкручиваться и что-то думать. Но для начала следует дождаться, когда уедут те, кто сейчас на меня охотится. Машина уехала, и ее обратное движение было гораздо быстрее. Они попросту объехали поле боя, притом даже не по кругу, а там, где проходило асфальтовое покрытие. Я все это время лежал без движения, старательно изображая из себя мертвеца. Если на первый взгляд это могло показаться простым занятием, то на поверку это далеко не так. У меня затекло все тело. Плюсом еще 50 кг нещадно давили сверху и, кажется, уже начали пованивать. Хотя в последнем не уверен. Вполне могло показаться. Но в любом случае приятного мало. Несмотря на то, что поле, усеянное трупами, осталось далеко позади, его вид все еще стоял перед глазами, особенно панорама. И зачем я только обернулся? Чуть издали картина после боя выглядела куда как жестче. Да, всех деталей уже не разобрать, однако начинаешь осознавать масштабы, и они огромны. И все это пространство щедро усыпано мертвецами. Но наиболее стрёмно выглядели птицы. Я всегда считал, что подобные картины, или будь то сцены из кино, выдумка художника, а нет. Они действительно огромными стаями кружились в небе. А если все же подойти поближе, то можно рассмотреть, что их не сильно меньше и на земле, точнее, на трупах. Возможно, это покажется странным, но я направился домой. Не сказать, что сильно размышлял на данную тему. Ноги как-то сами меня понесли. Но вот маршрут я выбрал довольно нестандартный, хотя так может показаться лишь в мирное время. Сейчас, напротив, чем меньше населенных пунктов и дорог на пути, тем успешнее исход путешествия. И Окский заповедник мне показался самым оптимальным для достижения данной цели. По факту, это место представляет собой огромную территорию дикой природы. Лесные массивы простираются на многие километры. Несколько рек, что участвуют даже в ирригационной системе, озера, болота. В общем, уголок природы под охраной. Само собой, здесь находятся люди, но их плотность на квадратный километр составляет 0,1. Соответственно, мне оно подходит как нельзя лучше. К его границам я добрался, когда уже наступил глубокий вечер. Можно сказать, ночь. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, но серые сумерки еще не совсем угасли. Что-то можно рассмотреть, но метрах в 20 уже практически полная темень. Я едва штаны не испачкал, когда из серой мглы проступил детский силуэт. Она просто стояла посреди грунтовки спиной ко мне, и да, я был уверен, что это девочка. Грязные, длинные волосы спутаны и торчат в разные стороны нечесанными лохмами. Из одежды какой-то спортивный костюм, без одного рукава и порванный в нескольких местах. Стоит молча, совсем не двигается, словно спит или вовсе мертва, а вокруг никого. Лишь лес. Грунтовая дорога, да сверчки своими трелями на уши давят. Я замер. Сознание понимало, что это не может быть человеком, но вот нечто внутри меня невероятно сопротивлялось вдавить крючок на автомате. Сердце ушло в пятки, после чего так же мгновенно подпрыгнуло и пустилось в неумолимый бег. Если увидеть такое жутко, даже на экранах в кино, то наяву я сейчас спокойно мог открывать небольшой кирпичный заводик. Тем временем девочка продолжала стоять неподвижно, а я осторожно шагнул вперед. Под тяжелым ботинком предательски хрустнул камень, и мелкая бестия моментально отреагировала. Резкий разворот и молниеносный бросок – словно передо мной не дитя человеческое, а хищный зверь, охотник, подстерегающий жертву. По инерции, вместо того, чтобы выстрелить, я отпрянул. Но вот как-то так реагирует разум нетренированного человека. Шаг назад я сделал, не думая. И хорошо, что не запнулся о какой-нибудь корень, иначе мое положение стало бы совершенно нелепым. Зато я вскинул автомат, вдавил приклад в плечо и уже было потянул на себя спуск, когда прогремел неожиданный выстрел. Мелкая тварь рухнула практически лицом на мои ботинки и нервно затрясла конечностями. Ее организм умирал, а значит, пуля, что разнесла голову, сделана из серебра. «Руки в гору!» – прокричал чей-то голос. «Ствол опусти, я сказал!» В голове все еще каша из нелепых событий, адреналин в крови не дает мозгу сообразить. Впрочем, все события пронеслись мгновенно, вряд ли секунда успела пройти – а потому мозгу требовалось некоторое время, чтобы окончательно все осознать. Я продолжал всматриваться в темноту, откуда звучал голос, и прозевал движение сзади. А когда вдруг почувствовал опасность, было уже поздно, приклад встретился с каской на затылке. После такого на ногах устоять невозможно. Но вот сознание все же не выключилось. Может, каска спасла. А возможно, у троицы в камуфляже именно так все и задумывалось. А иначе смысл лупить в защищенное место. «Пулю ему к щеке прижми!» Все тот же голос продолжал раздавать команды. «Да нормально, человек он!» Отозвался второй. «Ты куда клешни тянешь? Лежи смирно, пока я в тебе дырок не наделал!» Посоветовал третий, когда моя ладонь уже почти добралась до поясной кобуры с пистолетом. «Мы тебе не враги!» «А кто?» Я наконец собрался с мыслями, внимательно глядя на спасителей. «Сейчас уже сложно сказать!» Усмехнулся мужичок небольшого роста, пухлый, но при этом довольно подвижный и шустрый. «Раньше егерями здесь работали, а сейчас вот...» «Ну ты все, успокоился? Палить по нам не будешь?» Совершенно серьезно спросил третий, тот, что обещал во мне дополнительных отверстий наделать. Этот, в отличие от своих товарищей, имел большое количество метательных ножей, штук 6 на поясе и 8 на груди, в специальных ножнах на косом кожаном ремне. Он смотрел на меня без злобы и какой-либо угрозы, а заодно протягивал мне ладонь. Я как-то сразу ему поверил и подал руку в ответ, после чего он помог мне подняться. «Ты сам-то откуда?» – спросил пухлый. «И в наших краях чего забыл?» «Оттуда», – кивнул я затылком назад. «Теперь туда иду», – махнул рукой вперед по тропе. «Ясно», – сурово буркнул тот, которого я для себя называл второй. Он имел угрюмый вид, постоянно хмурился, да и на меня посматривал не совсем дружелюбно, словно не доверяет. Хотя я, честно говоря, тоже пока не в восторге от нашего знакомства, и в первую очередь потому, что понятия не имею, чего ожидать от этой троицы. Пока жизнь преподносит мне лишь разочарование в людях. Эти, конечно, могут стать исключением, а возможно и нет, и как тут быть? «А ты, болту, случайно не родственник?» Почти сразу после моего ответа расхохотался пухлый. «Из него тоже слова не вытянуть». «Я не знаю, о ком вы». Пожал я плечами, и толстяк захохотал в голос. «Внимание на него не обращай», — отмахнулся от товарища тот, что был увешан ножами. «Я штык. Это болт», — кивком он указал на хмурого товарища. «А этот весельчак, батон». «Морзе», — коротко представился я. «Странная погремуха», — тут же отреагировал батон. «Скорее фамилия», — ухмыльнулся я в ответ. «Не шутишь?» Отчего-то сразу оживился тот. «Паспорта с собой нет, так бы показал», — развел я руками. «А вы уверены, что здесь безопасно вот так стоять посреди ночи?» «Вполне», — — односложно ответил Болт. «Понимаешь, гораздо более опасно вести тебя с нами, пока не поймем, кто ты такой», — объяснил Штык. «Да, собственно, никто», — честно признался я. «Вчера вот был рядовым, но за ночь все, с кем я стоял плечом к плечу, погибли, все до единого. А командование приняло решение убить и меня заодно, чтобы я страшными рассказами остальных не кошмарил». «Иди ты», — откровенно выпучил глаза Батон. «Хочешь сказать, что ты из тех, кто здесь вчера фейерверк кровопийцам устроил?» «Выходит так», — кивком согласился я. «Это как же они тебя живым-то оставили?» — с подозрением уточнил Болт. «Я что-то раньше за такое не слышал». «Меня в окопе землей завалило. Не нашли?» «Эти твари кровь за версту чуют. А у тебя плечо стреляно. Что-то не сходится, парень», — поддержал Болта Штык. «Ранили — это уже свои». Я слегка переначал историю, чтобы не вдаваться в подробности убийства командира. «Вроде складно брешет», — осмотрел своих друзей Батон. «Да и на злого он не похож. Девчонка бы на него тогда не кинулась». «В одном парень прав. Долго торчать здесь не стоит». Впервые за все время Болт поддержал меня. «И что, предлагаешь тащить его к нам?» Внезапно утратил все дружелюбие Штык. «Ну а че? Пусть пока в сарае посидит», — выдвинул предложение Батон. «Утром разберемся, что к чему». «Я нормально», — пожал плечами Болт. «Хорошо, сейчас камеру проверю и валим», — немного подумав, ответил Штык и нырнул в кусты, где замелькал свет его фонарика. «Вот же ж суки!» — вскоре прилетел его возмущенный голос. «Чего там?» — сразу полюбопытствовал Батон. «Злые провод срезали, пидорасы!» — вернулся ответ с его стороны. «Сейчас я ему перевязку сделаю. Ну-ка, маякни нашим». «База Батону, прием!» Пухлый тут же поднес к рту рацию. «База на связи, прием». Внезапно из динамика прилетел женский голос. «База, проверь 43-ю, прием». «Есть сигнал. А нет, снова пропал». «Ща все будет», — отозвался Штык из кустарника. «Пошла картинка, прием», — доложила девушка с базы. «Вы там скоро плов на огонь ставить?» После этой фразы мой рот наполнился слюной. Захотелось тоже вступить в диалог с фразой «конечно ставить», но я, естественно, промолчал. К тому же меня вроде как в сарае держать собираются, и не факт, что допустят к общему котлу. В принципе, я их понимаю. Хрен пойми, кто и каким ветром занесло. Да, пусть я человек, но сколько раз я лично видел зло от себе подобных. Даже в мирное время каждый норовил подставить ближнего, а уж сейчас и подавно. Ведь нельзя с уверенностью знать, что я не выведаю у них все, не вотрусь в итоге в доверие, а ночью глотки не повскрываю. «Все! Я закончил, погнали!» — выбрался из кустов Штык. «Болт первый, Батон и Морзе в центре, я замыкающий».